законодательный корпус против директории. Собравшийся 20 мая новый состав депутатов потребовал у директории отчета за многочисленные военные поражения и унижение законодательного корпуса. Историки до сих пор спорят, кто за этим стоял. Неоякобинцы, Сиес, Баррас или генералы, которые стремились к большей самостоятельности и чьим рупором в советах были Люсьен и Жозеф Бонапарте. Дальнейшие события заставляют предположить, что в то время в законодательном корпусе сложился кратковременный тактический союз консервативных республиканцев, неоякобинцев и тех сторонников республики, которые стремились к переменам. Все они сходились в том, что для начала необходимо восстановить баланс властей, заложенный в Конституции, и обеспечить доминирование законодательной власти над исполнительной. 17-го при Реале, 5 июня, законодательный корпус принял обращение к французам, ставшее своеобразной программой нового блока. В нем депутаты призывали к единству перед лицом внешней агрессии и указывали на неуместность политических расприй в столь опасный момент. Речь, естественно, шла не об объединении с монархистами, а о прекращении преследований неоякобинцев. То, что выборы 7-го года не были кассированы, преподносилось в обращении как свидетельство уважения воли народа. Упомянув о коррупции и казнократстве чиновников, законодатели выражали уверенность, что правительство с ними разберется, и призывали сохранять четкое разделение властей. Это выглядело как недвусмысленная угроза в адрес директории. Фактически ее призывали впредь воздерживаться от одобрения или оспаривания результата выборов. В тот же день директории напомнили, что законодательный корпус уже запрашивал у нее отчет о состоянии дел во внутренней и внешней политике. На новое противостояние с советами директория не решилась, и депутаты этим воспользовались. Поскольку отчета директории совета так и не получили, 28-го при Реале, 16 июня, они объявили, что будут заседать непрерывно, пока не добьются своего. Однако, как только директория ответила, что и она, в свою очередь, будет заседать, пока не подготовит отчет, в Совете 500 заговорили о новом 18-м Фрюктидоре и о необходимости провозгласить «Отечество в опасности». В ночь на 17 июня Совет старейшин неожиданно объявил недействительными состоявшиеся год назад выборы Трияра, поскольку, согласно статье 136 Конституции, начиная с 5-го года члены законодательного корпуса не могли быть избраны членами директории в течение года после того, как перестали быть депутатами. Трияру, чтобы соответствовать этой норме, не хватало 4 дней. Тогда на это не обратили внимания, поскольку еще в феврале 1798 года законодатели договорились, что важен не день, когда происходят выборы, а день, когда человек приступает к своим обязанностям. Теперь же депутаты, которые уже не раз закрывали глаза на эту норму Конституции, сделали вид, будто это непозволительное нарушение. Директория могла бы оказать сопротивление, но Баррас и Сиес выразили готовность подчиниться. Таким образом, советы застраховали себя от возможного государственного переворота, поскольку среди директоров остались лишь двое недовольных их политикой законодательного корпуса. 29-го при Реале советы получили отчет директории, впрочем, не слишком конкретный, и избрали на место Трияра Луи Жерома Гойе, бывшего якобинца, депутата законодательного собрания и министра юстиции времен конвента. Любопытно, что из 10 кандидатов, названных Советом 500, 5 были генералами, включая Массена, а также Жана Франсуа Мулена. Выходец из простонародья, Мулен служил 16 лет, хотя в основном в инженерных войсках, выполняя в частности обязанности картографа. С началом революции он записался в Национальную гвардию, сражался в Вандее, дослужился до дивизионного генерала. При диктатуре Монтаньяров Мулен, по инициативе Карье, был арестован и провел несколько месяцев в тюрьме. 30-го при Реале, вместо обсуждения отчета директории, депутаты принялись обвинять Трияра, Мерлена, Издуэ и Ларивельера Лепо в поражениях на фронтах, порабощении советов после 18-го Фрюктидора и подготовке нового государственного переворота. Баррас и Сиес дали понять Мерлену и Ларивельеру, что им было бы неплохо самим подать в отставку. К уговорам присоединились и представители советов, убеждая, что это наилучший способ избежать кровопролития, поскольку и генерал Жубер, командующий войсками в Париже, настроен против директоров. Первым сдался Мерлен. За ним последовал Ларивельер Лепо. Оба заявили, что уходят не из-за страха, а ради блага республики. Совет 500 составил списки кандидатов, в которых доминировали именитые генералы, включая Массена. Однако совет старейшин предпочел им не имевших политических амбиций генерала Мулена и Пьера Роже Дюко. Адвокат, член конвента, Дюко сидел на скамьях равнины, но голосовал за казнь Людовика XVI. При директории он трижды избирался депутатом, однако ему не везло. По различным причинам два раза выборы были кассированы. Газеты сравнивали его с Цинцинатом, всегда готовым удалиться из политики. Барас предложил его кандидатуру, полагая, что Дюко будет покорно следовать за ним, однако тот предпочел объединиться с Сиесом. События 30-го прияля 7-го года республики историки также нередко называют государственным переворотом, однако для этого нет оснований. Формально ни одна из противостоящих сторон не применяла силу, к тому же смещение и назначение директоров по Конституции было прерогативой законодательного корпуса. Однако парадоксальным образом больше всех от смены власти приобрел Сиес, избранный председателем директории. Были заменены и многие министры. Часть новых членов правительства составили креатуры Сиеса, но и неоякобинцы не чувствовали себя обделенными. Их явным успехом стало, в частности, назначение военным министром дивизионного генерала Жан-Батиста Бернадотта, приступившего к исполнению обязанностей 14-го Месидора, 2 июля. Уроженец Беарна, отправившийся в армию простым солдатом, храбрец, отличившийся в битве при Флерюсе, талантливый военачальник, дерзкий, независимый и не лезущий за словом в карман, Бернадотт в итальянской армии сумел найти общий язык с Наполеоном. Однако соперничество между двумя генералами ни для кого не было секретом. Ряд историков полагает, что летом 1799 года популярность Бернадотта была выше популярности других генералов, включая Бонапарта. Для неоякобинцев Бернадотт стал символом обновления правительства директории, которое проходило под лозунгом «Нужно, чтобы республикой управляли республиканцы». Неоякобинцы переходят в наступление. Успехи настолько воодушевили неоякобинцев, что они рискнули даже открыть в Париже 18-го Месидора 7-го года, 6 июля, новый якобинский клуб. Официально он назывался «Объединение друзей свободы и равенства», а поскольку располагался в Манеже, то его неофициальным названием стало «Клуб Манежа». Место было выбрано знаковое и с немалой претензией. Именно там с октября 1789 и до января 1798 года заседали все революционные ассамблеи. Клуб быстро стал очень популярным, в него записались около 3000 человек, среди которых было около 250 депутатов законодательного корпуса. В провинции стали открываться ассоциированные с ними общества. Среди его председателей были замешаны в заговоре Бобёфа Друэ и генералы Ожеро и Журдан. В выступлениях с трибуны клуба звучали слова о необходимости очищения чиновничества, налога на богатых, вооружения народа. Однако, после того, как директория была существенно ослаблена, неоякобинцы перестали быть нужны тем силам, которые планировали смену государственного строя. Газеты оказались полны нападок на террористов и кровопийц. 26-го Месидора, 14 июля, Люсьен Бонапарт в своем выступлении в Совете 500 отдал должное той победе над врагами свободы, которая была одержана 30-го прериаля, но предупредил, что конституционный баланс сил не должен смещаться и в другую сторону. Депутаты положили конец вмешательству директории в их дела и теперь сами не должны вмешиваться в работу правительства. В его речи содержалась и критика неоякобинцев. «Мы не хотим потрясений, не хотим смены строя, не хотим эшафотов, наконец, мы не хотим, чтобы отвратительный режим 93-го года пришел на смену конституционному». Иными словами, тот блок, который сложился в законодательном корпусе после выборов, начал распадаться. Со своей стороны, и сами неоякобинцы настолько уверовали в собственные силы, что порвали с Барасом и попытались провести через Советы законы, которые, по их мнению, обеспечили бы демократизацию и обновление системы. Одновременно ими планировался ряд чрезвычайных мер для спасения республики. Однако в полном объеме ни то, ни другое не удалось. 10-го Месидора, 28 июня, Совет старейшин одобрил закон о призыве на военную службу всех возрастов, предусмотренных в законе Журдана Дельбреля, и о займе в 100 миллионов у зажиточных граждан. Закон от 13-го Месидора отменял возможность уклониться от призыва, выставив вместо себя заместителя, а закон от 14-го Месидора объявлял амнистию дезертирам при условии, что они вернутся под знамена республики. Все это очень напоминало современникам атмосферу 1793-94 годов. Были также приняты меры, сокращающие жалования ряда чиновников и траты министров. 24-го Месидора, 12 июля, депутаты одобрили так называемый «закон о заложниках», разрешавший властям тех департаментов, где происходили убийства по политическим мотивам или восстания, брать в заложники родственников эмигрантов и других подозреваемых в совершении соответствующих преступлений. На фоне этих преобразований в столицу пошли многочисленные петиции с обвинениями в адрес ряда министров и чиновников, гражданских комиссаров при армиях. Тем не менее, левым очень быстро пришлось осознать, что интересы других политических сил не совпадают с их интересами. Дискутируя весь июль о свободе печати, неоякобинцы так и не добились утверждения Советом старейшин их варианта закона, подтверждающего статью 353 Конституции и ограничивающего лишь злоупотребление этой свободой. В итоге соответствующая статья закона от 19 Фруктидора 5 года была отменена, но проблему так и не решили. 27 Месидора, 15 июля, неоякобинцы предприняли попытку обвинить четырех бывших директоров Мерлена, Ребеля, Трияра и Ларивельера Лепо, и тем самым создать прецедент своего рода ответственности министров перед парламентом. Обвинения были разнообразными, но ни одно из них так и не набрало требуемого количества голосов. Ничем закончились и споры вокруг свободы собраний, а также того, как правильно истолковывать статьи 362-364 Конституции, ограничивавшие права народных обществ. Более того, в самый разгар дискуссии непомерные амбиции клуба Манежа окончательно испугали и власти, и парижан. Вначале его вынудили переехать в другое помещение, а 26-го Термидора, 13 августа, и вовсе закрыли по распоряжению министра полиции. Вслед за ним стали закрываться и конституционные кружки в провинции. Об обвинениях в адрес бывших директоров больше не вспоминали. 28-го Фруктидора, 14 сентября, не получилось объявить «Отечество в опасности», как предлагал Журдан. В тот же день потерял свой пост Бернадот. Одновременно последовала серия отставок в министерствах, куда левым удалось продвинуть своих людей. Все это послужило показателем того, что неоякобинцы потеряли влияние на своих коллег. Тот потенциал обновления, который был создан 30-го Прияля, оказался исчерпан. Реставрация монархии кажется неизбежной. Разработанный лордом Гренвиллем план разгрома Франции и ее поражения на фронтах заставили роялистов удвоить усилия. Окружению Людовика XVIII реставрация монархии казалась столь близкой, что в мае-июне 1799 года королем была создана новая структура – Временный Королевский Совет, которому предстояло управлять страной до тех пор, пока один из принцев не прибудет на французскую землю. Летом 1799 года выходившая в Англии газета французских эмигрантов писала о том, что директория в упадке, слаба, авторитет ее низок. Этот момент наиболее важен и для Франции, и для Европы. Революция превратилась в лабиринт, в котором все ее сторонники не знают, где искать путеводную нить. Республика склонится либо к анархии, либо к королевской власти. Ситуацию еще больше обострили активные действия неоякобинцев, массовый призыв в армию и закон о заложниках. Эти меры вызвали всеобщее недовольство, чем не преминули воспользоваться роялисты. В начале августа разразился роялистский мятеж в Тулузе, провинции юга вспыхивали одна за другой. Поднялись Бордо, Ланды, Нижние Пиренеи. В середине октября полыхнула Вандея, хотя размах военных действий оказался там куда скромнее, чем во время Первой и Второй Вандейских войн. Во многом это было результатом тех усилий, которые предпринимал Людовик XVIII в предыдущие годы, заботясь о том, чтобы у роялистского подполья были деньги и оружие. Еще в январе 1796 года он говорил, что зубы дракона посеяны, теперь же они взошли. Казалось, вот-вот восстание станет всеобщим. В донесениях английских информаторов говорилось, что у республики уже нет сил на то, чтобы подавить мятежи внутри страны. Франция в настоящий момент устала от славы и нищеты, от свободы и рабства, она истощена, у нее нет ни торговли, ни денег. Поражение флота показало ей, что она не непобедима. Восстание во многих департаментах заставило подозревать, что цепи свободы могут быть разбиты так же, как и цепи рабства. Она ненавидит своих хозяев, поскольку они не соблюдают даже ту смешную конституцию, которая рассматривалась как убежище после бури и которая оказалась лишь пропастью, поглотившей таланты и добродетели. Роялисты были настроены не упустить свой шанс, и одновременно с подготовкой восстаний и координацией действий со странами второй антифранцузской коалиции пытались договориться с теми республиканцами, кто мог бы оказать им бесценную поддержку. Так, с начала 1799 года велись переговоры с Баррасом, который сам инициировал их, предложив свои услуги в обмен на деньги и прощение. В июле Людовик XVIII отправил ему патентные письма, обещавшие прощение и компенсацию, жалование директора за 2 года, то есть около 12 миллионов турских ливров, включая 2 миллиона для его соратников. Однако эта интрига так ничем и не закончилась. Другие планы были связаны с генералом Пишегрю, хотя в окружении Людовика XVIII и не было единства по вопросу о том, стоит ли его использовать, и если да, то в каком качестве. Сам король одно время вынашивал планы поставить Пишегрю во главе русских войск, которые бы предоставил Павел I. С середины 1797 года велись и переговоры с Бонапартом. Первый раз на него вышли через окружение его брата Жозефа. Тогда королю передали, что генерал в принципе согласен перейти на его сторону, но хотел бы получить соответствующее заверение за подписью самого Людовика XVIII. После 18-го Фруктидора роялисты были в недоумении, но снова попытались вступить в контакт с популярным генералом, на сей раз через окружение Жозефины Бугарне. Однако время шло, и Наполеон успел отбыть в Египет. Когда же до Метавы дошли сведения, что он оттуда вернулся, и король хотел начать новый раунд переговоров, было уже поздно. «Мы заставим даже саму революцию послужить ко всеобщей пользе». Происходившее во Франции убеждало Людовика XVIII, что требуется лишь последнее решающее усилие, и король с триумфом вернется в свою страну. Это заставляло не просто обрисовывать общие контуры будущего политического режима, но и задумываться о его конкретных деталях. Так, в 1799 году в окружении короля и при его непосредственном участии был создан большой корпус документов, позволяющих нам судить, что принесла бы Франции реставрация монархии. Эти многочисленные декларации, проекты, инструкции агентам и письма свидетельствуют о том, что вопреки распространенной в исторической литературе точке зрения, ни сам Людовик XVIII, ни его соратники не стремились к возвращению старого порядка. И не только потому, что понимали невозможность этого. Революция разрубила немало гордиевых узлов, которые оказалось не под силу развязать ни Людовику XIV, ни Людовику XV, ни тем более Людовику XVI. Один из министров Людовика XVIII писал: «Целых 10 лет тревог и потрясений не привели еще к возрождению этой несчастной страны, и тем не менее говорят о том, чтобы вернуть все, как было до начала ее упадка. Как бы то ни было, старая машина уничтожена, эта услуга была оказана Франции первым национальным собранием. Не следует лишать его этой заслуги». Основные цели королевской власти обозначались в проектах 1799 года весьма лаконично. Простить, восстановить умеренную мудростью монархию, исправить злоупотребления и предотвратить их возвращение. Что именно нужно будет сохранить из появившихся за революционные десятилетия установлений институтов, Людовику XVIII было не до конца понятно, и он стремился избегать конкретики, пока не окажется на территории страны. «Мы внимательно и беспристрастно изучим как древние учреждения, чтобы отменить те из них, которые оказались порочными, так и новые институты, чтобы сохранить те, которые полезны. И из этого мудро составленного соединения старого порядка и порядка нового возникнет во всех областях управления такое положение вещей, которое, не затрагивая принципов монархии, станет наилучшим для блага государства. Так мы заставим даже саму революцию послужить ко всеобщей пользе, чтобы она, по крайней мере, некоторым образом компенсировала причиненный ею непоправимый вред». В то же время несколько вещей казались Людовику XVIII ясными и очевидными. Прежде всего, необходимо вернуться к фундаментальным законам французской монархии, которые он, как и многие другие, полагал аналогом Конституции. «Я говорил, что хотел бы восстановить древнюю Конституцию, освобожденную от примешавшихся к ней недостатков. Эта фраза, не случайно вставленная мною в декларации 1795 года, оставляет мне всю свободу действий, в которой я нуждаюсь». Примечание. Декларация 1795 года. Речь идет о Веронской декларации. По мысли короля, сделать это было необходимо по двум причинам. Прежде всего, составление нового текста Конституции неминуемо привело бы к спорам и политической борьбе, которые только усложнили бы реставрацию монархии. И что не менее важно, только традиции и именно традиции стояли на пути королевского произвола, только древние законы его и ограничивали. Если получше изучить сей предмет, то станет очевидно, что как только король откажется от древней конституции, ему останется сказать лишь одно – «я буду делать то, что мне захочется». Именно к этим неподобающим и нелепым словам будут сведены прекрасные королевские речи, если перевести их на обычный язык. Возвращение к традициям означало и то, что король не планировал отказываться от тех учреждений, благодаря которым монархия была ограничена, а не абсолютно, от генеральных штатов и парламентов. С течением времени Людовик XVIII все больше укреплялся в мысли о том, что генеральные штаты станут необходимым мостиком между новой системой представительства, созданной революцией, и прежней, практиковавшейся при старом порядке. В 1798 году он писал: «Нация законным образом представлена через собрание генеральных штатов, составленных из депутатов, свободно избранных по нормам, предписанным Конституцией». В 1799 году их роль виделась еще более важной. «Мы признаем, что они имеют неотъемлемое право одобрять законы и устанавливать налоги, что они должны просвещать нас своими советами в различных областях управления и определять в согласии с нами статьи Конституционной хартии». Генеральные штаты должны были также решить вопрос о компенсации собственникам национальных имуществ. Значительно сложнее было с парламентами, поскольку возвращение их означало бы и возврат ко всем тем проблемам, которые существовали до реформы МУПУ. Впрочем, этот вопрос король никак не прояснял, выражая лишь готовность заняться им позднее. Из документов, подготовленных Людовиком XVIII и его соратниками, видно, что они стремились найти такой компромисс, который примут как французы, пережившие революцию, так и эмигранты. Планировалось восстановление сословий, но не синереальных прав. Налоговые привилегии также должны были уйти в прошлое. Людовик XVIII хотел установить такое равенство, чтобы бремя расходов государства было в равной мере возложено на всех, поскольку все в равной мере пользуются предоставляемыми им благами. Под вопросом оставалось возрождение провинций. Их права и привилегии при старом порядке часто мешали центральной власти. Один из королевских министров с восторгом писал: «Отныне во Франции остались только французы. Нет больше гасконцев, бретонцев, фламандцев, провансальцев. Все в едином строю, все следуют одному укладу. Законы, налоги, администрация — все скроено по одной мерке, и никаких жалоб на пристрастность. Сколь же, без сомнения, прекрасным зрелищем станет Франция, управляемая на этой основе монархически. Какая сила в единстве, какое объединение усилий!» Сложным оставался вопрос, касавшийся управления страной. С одной стороны, в ходе революции лишились своих должностей те, кто их купил при старом порядке, с другой, если объявить о смещении всей республиканской администрации, то в стране воцарится хаос, а должностные лица сделают все, чтобы затруднить реставрацию. В качестве компромисса было решено, что все гражданские чины, принесшие присягу на верность монарху, сохранят свои должности, по крайней мере, на переходный период. Естественно, это не касалось центрального правительства и законодательного корпуса. Учреждения, сосредоточивающие в чужих руках законодательную и исполнительную власть, несовместимы с монархической формой правления и нашей законной властью. Не меньшие трудности были связаны и с военными. Фактически, после возвращения в страну у короля оказались бы две армии, роялистская и республиканская, не раз сходившиеся на поле боя. Здесь также победило стремление к компромиссу. Ограничения на занятие офицерских должностей не дворянами, введенные еще Людовиком XVI, отменялись. Напротив, любой, получивший офицерский патент, за исключением ненатурализованных иностранцев, автоматически становился дворянином с правом передавать дворянство по наследству. Было решено, что за офицерами, находящимися в любом звании и выбравшими правильную сторону, сохранятся звания и должности, а солдаты, набранные по декрету о всеобщей воинской обязанности, будут распущены по домам. Наконец, как и в Веронской декларации, предусматривалась амнистия, однако теперь, 4 года спустя, Людовик XVIII готов был проявить гибкость. В его письме графу Д'Артуа говорилось: «Мои мысли о милосердии хорошо известны. Его пределы обозначены в моей декларации 1795 года. Однако возможно оказать такие услуги, которые заставят меня закрыть глаза на самые страшные преступления. Анализ этих документов показывает, до какой степени неправы те, кто повторяет расхожую фразу. Бурбоны ничего не забыли и ничему не научились. Людовик XVIII, несомненно, ничего не забыл, но многому научился. С течением времени он избавляется от иллюзий и демонстрирует все большую склонность к компромиссу. В 1799 году он уже совсем не тот, что за 4 года до того. Тогда для победы казалось достаточным, чтобы на смену слабовольному Людовику XVI пришел полной энергии государь, хорошо знакомый всем европейским дворам, суровый, но справедливый, новый отец народа, готовый простить заблуждение, но покарать преступников. К концу режима директории становится ясно, что корону недостаточно потребовать, ее придется покупать, завоевывать на свою сторону общественное мнение. Монархия для Людовика XVIII – это, несомненно, сословное государство со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая право сословий быть услышанными. Согласие на созыв Генеральных Штатов кажется королю разумным компромиссом между деспотизмом и парламентаризмом, хотя он пока не определился с тем, какой объем полномочий следует даровать представителям сословий. Монархия – это, безусловно, и правовое государство, в котором соблюдаются базовые права подданных, включая право собственности. К 1799 году также стало понятно, что реставрация монархии не сможет стать творением одних только роялистов и сражавшихся с республикой иностранных армий. А это означало, что старый порядок безвозвратно ушел в прошлое вместе с теми временами, когда короли Франции десятилетиями укрепляли свою власть. Наставало время поиска компромисса между возможностями монарха навязать свою волю народу и возможностями народа навязать свою волю монарху. Отказ от Конституции Третьего года Республики. В 1799 году не только роялисты надеялись, что время директории подходит к концу, и были озабочены разработкой идеального для Новой Франции государственного устройства. Тем не менее, активно трудились над этим и те республиканцы, которые пришли к выводу, что от Конституции Третьего года придется отказаться. Правление одного человека, которое всего несколько лет назад вызывало ужас, поскольку слишком походило на монархию, теперь начинает восприниматься как один из вариантов и весьма предпочтительный спасения республики. В 1795 году законодательная власть, представляющая народ, мыслилась сильной, а исполнительная власть, напоминающая о короле и Робеспьере, напротив, слабой. К 1799 году оптимальным уже виделось обратное. Сильная исполнительная власть, которая не только назначает всех должностных лиц, не только контролирует финансы, но и предлагает законы, а еще лучше – контролирует законодателей. В обществе вызревала готовность отказаться от представительной демократии ради силы, которая сумеет обеспечить единство и совладать с борьбой партий. Среди тех, кто разделял такую точку зрения, были Сиес и поддерживавший его Роже Дюко, часть депутатов, в Совете старейшин больше, чем в Совете 500, другие влиятельные политики и некоторые банкиры. Не заставило себя ждать и идеологическое обоснование грядущих перемен. К примеру, в четвертом номере журнала «La Dicat Philosophique, Littéraire et Politique», вышедшем 10 апреля 2008 года, была опубликована обширная статья с перечислением недостатков Конституции. Один из них, по мнению автора, заключался в том, что законодательный корпус имеет возможность парализовать деятельность правительства, просто отказав ему в финансировании, в то время как депутатам, согласно Конституции, можно избрать кого угодно, в том числе и человека, не обладающего никакими знаниями и никаким политическим опытом. Это приводит к тому, что депутаты порой принимают плохие законы и повторяют ошибки своих предшественников. Вместо этого в статье предлагалось доверять руководству страной только профессионалам, которые готовы доказать, что они владели наукой политики и управления. Значение этого, как и аналогичных текстов, заключается в том, что акцент переносился с представительства на квалификацию. Важно не то, в какой мере депутат представляет французский народ в политическом плане, а то, насколько он способен принимать хорошие законы. Доводя эти рассуждения до логического конца, можно было сказать, что политическое представительство, попытка воплотить в законодательном корпусе весь спектр мнений, имеющихся в стране, оборачивается лишь нестабильностью республики и законодательной чехардой. Идеалом же выступает республика, управляемая аполитичными профессионалами. В поисках шпаги. После 30-го приреаля 7-го года Сиес стал одним из самых влиятельных политиков Франции, несмотря на то, что он быстро лишился поддержки левых, начавших подозревать его в стремлении покончить с республикой. К тому же Сиес испытывал сильную личную антипатию к Бернадоту, воплощавшему для него самые неприятные черты своих соратников. И кабинцы прекрасны, когда нужно вносить разлад и свергать. Сегодня же требуется преобразовывать и восстанавливать, как-то сказал Сиес. Бернадот же, похоже, не понимает этого и смотрит на нас, на всех остальных, как на шуанов. Устойчивость политики директории придавал союз Сиеса с Барасом, хотя они и не любили друг друга, на том этапе их цели совпадали. Неоякобинцы в равной мере подозревали обоих в недостаточном республиканизме, а Бернадот с Журданом даже обсуждали, не стоит ли их арестовать. В ответ охрана директоров была усилена. В начавшейся памфлетной войне общественное мнение оказалось не на стороне директории. Сиеса обвиняли в подготовке государственного переворота, стремлении вернуть Францию к ее былым границам, желании возродить монархию. Единственной его победой стало то, что 28 Фруктидора, 14 сентября, ему удалось уговорить коллег отправить Бернадота в отставку. Ждать было нечего. Противостояние должно было так или иначе завершиться. Летом 1799 года Сиес начал поиски генерала, который смог бы обеспечить смену режима. И не только как командующий войсками, но и как человек, символизирующий то едва ли не единственное, чем в 1799 году гордилась вся Франция. Считается, что именно тогда Сиес произнес известные слова «Мне нужна шпага». Самым подходящим ему казался генерал Бартолеми Катрин Жубер, с которым они уже нашли общий язык 30-го приреаля. Он воевал под знаменами Бонапарта в Италии, был известен, однако ему критично не хватало той славы, которой были овеяны его более именитые коллеги. В связи с этим было решено назначить его главнокомандующим итальянской армии и отправить на театр военных действий. Все эти планы разрушила случайность. В битве при Нове Жубер был смертельно ранен и в тот же день скончался. Подыскать новую кандидатуру на роль шпаги так и не удалось. Искали подход к генералу Журдану, но тот в глазах заговорщиков был все же слишком левым. Он председательствовал в клубе Манежа и на одном из политических банкетов произнес тост «За воскрешение Пик! Пусть они в руках народа сокрушат всех ваших врагов!» Будучи депутатом Совета 500, Журдан склонялся к увеличению его роли, а не к усилению исполнительной власти. Обращались к генералам Жану Виктору Муро и Этьену Макдональду. Оба воевали в Италии, однако аббат Сиес, делавший ставку на Жубера, не был готов одобрить эти кандидатуры. Именно в те дни он скажет одному из своих друзей: «Мы проиграли». Впрочем, и после смерти Жубера Сиес и его доверенные лица постоянно организовывали встречи с теми, кого считали единомышленниками. С генералом Шарлем Леклерком, женатым на сестре Наполеона, Люсьеном и Жозефом Бонапартами. Так летом 1799 года стали вырисовываться контуры будущей республики, сильной исполнительной властью, но ничем не напоминающей военную диктатуру. Не хватало лишь подходящей шпаги, и если верить Жозефу, Сиес сделал ставку на Наполеона Бонапарта, назвав его самым гражданским из всех военных. Однако он не сомневался, что его собственные заслуги намного больше. Когда один из друзей директора как-то сказал, что Бонапарт первым превратил французов в великую нацию, Сиес тут же парировал: «Да, но до него мы в учредительном собрании создали саму нацию». Впрочем, Наполеона Бонапарта во главе победоносной армии ждали в столице не раньше следующей весны, и Телеран даже предложил начать переговоры с Великой Портой, чтобы добиться возвращения отправленной в египетский поход армии. Почему Бонапарт? В 1795 году ничто не предвещало Наполеону Бонапарту той удивительной судьбы, которая его ожидала. Против него играли и корсиканское происхождение, и непрезентабельный внешний вид, и акцент, который казался французам смешным. Герцогиня де Брантес, встречавшая его в то время, рассказывала позднее, что Наполеон тогда казался человеком, плохо за собой следившим, болезненно худым, состоявшим из острых углов, с неуклюжей и неуверенной походкой. Волосы его были плохо расчесаны, плохо напудрены и делали его вид неприятным. Они спускались до воротника из-под низко надвинутой шляпы. Такую прическу во времена директории называли «собачьи уши». Перчатки он не носил, считая излишним тратиться на них, сапоги были плохо сшиты. Единственными привлекательными чертами Бонапарта она тогда сочла взгляд и улыбку. Всего за 4 года ситуация существенно изменилась. Безусловно, Бонапарт был не единственным популярным генералом, известным всей стране, и не единственным, в чьей приверженности республике сомневаться не приходилось. Прозвище «генерал Вандемьер» говорило само за себя. Однако уже с итальянской кампанией он заботился о том, чтобы его победы были широко известны и правильно освещались прессой. Бюллетени, публикуемые в итальянской армии, положили начало созданию наполеоновской легенды. В одном из них, в частности, говорилось: «Бонапарт летает и разит, как молния. Он повсюду и все видит. Он посланник великой нации». Вообще, где бы он ни был, генерал Бонапарт не забывал о пропаганде, о журналистах и художниках. Сражение при Лоди, которое во многом способствовало зарождению наполеоновского мифа, было запечатлено на многочисленных гравюрах. Известный французский историк Жюль Мишле писал: «В моем детстве и до 1814 года на бульварах и на набережных везде я видел мост Лоди, а на этом мосту со знаменем в руке Бонапарта, которого там не было». После встречи с Наполеоном в Милане Антуан Гро создает свое знаменитое полотно «Бонапарт на Аркольском мосту». Художнику блестяще удалось передать образ молодого полководца с саблей в одной руке и со знаменем в другой, устремленного вперед, к победе, и с некоторым укором оглядывающегося на тех, кто недостаточно быстро следует за ним. Портрет был заказан самим Бонапартом, который для него позировал. При этом ситуация с Аркольским мостом во многом напоминает историю с мостом Лоди. В том числе и тем, что героем, увлекшим за собой войска, был вовсе не Бонапарт, а другой человек, генерал Ожеро. И вновь реальный ход битвы никак не повлиял на складывающуюся иконографическую традицию. В глазах французов Бонапарт навсегда останется отважным генералом, ведущим за собой войска. Точно таким же он и предстанет на созданной несколько позднее картине Жака Луи Давида «Бонапарт на перевале Сен-Бернар». Во время итальянской кампании впервые появляется и типичное для наполеоновской пропаганды сравнение Бонапарта с античными героями, которое должно было внушить читателям, что он превосходит даже великих людей прежних эпох. Эпиграфом к первому номеру газеты «Бонапарта и добродетельных людей» стали слова: «Ганнибал спит в Капуе, Бонапарт не дремлет в Мантуе». Впрочем, в одной из ведущих парижских газет в начале февраля 1798 года Бонапарта превозносили даже более того. «Генералы почти все герои, офицеры, солдаты ведут себя как герои. Бонапарт — полубог, явившийся, чтобы одержать победу и показать нам, чего стоит мудрость, соединенная с достоинствами». Покоряя Италию, Бонапарт постоянно заботился о том, чтобы Париж мог по праву претендовать на звание культурной столицы мира. Во Францию отправлялись книги и рукописи, полотна Тициана и Рубенса, Микеланджело и Леонардо да Винчи. При этом генерал делал все, чтобы не дать забыть о своих заслугах. В обращении к войскам после взятия Мантуи 10 марта 1797 года, перепечатанном многими французскими газетами, говорилось: «Контрибуции, наложенные на завоеванные вами страны, позволили кормить, содержать и платить армии на протяжении всей кампании. Кроме того, вы отправили министру финансов 30 миллионов, чтобы помочь казначейству. Вы обогатили Парижский музей более чем 300 экспонатов, шедеврами Древней и Новой Италии, на изготовление которых потребовалось 30 веков». В результате, к 1799 году, Бонапарт обладал репутацией победителя и человека, который уже не раз спасал Францию.